5.12. Стыдливость и бесстыдство. Еще Спиноза писал, что должно обратить внимание на различия, существующие между стыдом и стыдливостью. Стыд есть неудовольствие, следующее за поступком, которого нам стыдно. Стыдливость же есть страх или боязнь стыда, препятствующая человеку допустить что-либо постыдное. Стыдливости обыкновенно противопоставляется бесстыдство, которое на самом деле не составляет аффекта, но название более показывает их словоупотребление, чем природу. Порог эмоции стыда обусловлен тем, насколько чувствителен человек к отношению к себе и к мнению о нем со стороны окружающих его людей. Внешние и внутренние критерии способности личности к переживанию вины и стыда. А.А. Алимов, 2013, на основании анализа научных источников по рассматриваемой проблеме, выделил внешние и внутренние критерии способности людей к переживанию вины и стыда. Под внешними критериями он понимает характеристики личности, по данным которых способность к переживанию чувств вины и стыда ориентирована на внешнюю сторону поведения. Внешними критериями способности к переживанию вины и стыда выступают. Первое. Критерий социальности, то есть неосознанное принятие личностью общих моральных ценностей. Показатели – боязнь потерять самоуважение и уважение других, готовность игнорировать собственные убеждения, неадекватная оценка общественной ценности своего поступка. Второе. Критерий ориентации на оценку других людей, то есть ожидание осуждения действий со стороны общественного мнения. Показатели – осознание потери доверия со стороны окружающих, страх отчуждения, готовность признаться в своем проступке. Третье. Критерий эмоциональных переживаний, связанных с собственными поступками и деяниями. Показатели – эмоциональные реакции, угрызение совести, застенчивость, повышенная впечатлительность, психофизиологические реакции, покраснение, учащение пульса, перебои дыхания. Под внутренними критериями подразумевается системное единство личностных качеств, интегративный показатель которых свидетельствует о признаках сформированности способности к переживанию личностью чувств вины и стыда. Внутренними критериями способности к переживанию чувств вины и стыда являются: первое. Критерий моральных ценностей, то есть соответствие требованиям к поведению личности, поддерживаемым мнением социальной группы или общества в целом. Показатели – содержание системы ценностных ориентаций, доминирующий тип направления личности, самоотношение, ориентация на саморазвитие. Второе. Критерий ответственности, то есть способности разрешить какую-либо проблему, исходя из моральных принципов. Показатели – интернальность-экстернальность, осмысленность жизни, когнитивные, эмоциональные и поведенческие показатели ответственности. Третье. Критерий способности к самоконтролю, то есть умение управлять своим поведением в условиях противоречия требований социального окружения и собственных потребностей. Показатели – восприимчивость к критике, устойчивость к стрессовым ситуациям, самоконтроль, саморегуляция психических состояний. Автор предполагает, что предложенная им система критериев позволяет оценивать наличие предрасположенности личности к переживанию вины и стыда, а также системы ценностно-нормативной структуры личности. Бесстыдство. Для того, чтобы судить о бесстыдстве, необходимо учитывать культурные традиции в то или иное время у тех или иных народов. В одном социуме стыдно опростоволоситься, показаться без головного убора, а в другом можно спокойно разгуливать нагишом. Чем более развита культура, тем больше постыдного переносится в нравственную сферу. Например, нехорошо обижать слабых, желать зла ближнему и так далее. Моральные нормы бывают разными даже у двух одинаково развитых культур. В американской школе стыдно списывать, потому что ты воруешь успех соседа, а в нашей школе это происходит. Проявление братства учащихся против деспотизма учителей. Никого и ни в чем не стыжусь, я один, безнадежно один. Для чего ж я стыдливо замкнусь в тишину полуночных долин? Ф. Сологуб. Нормы стыда меняются и со временем. Например, девушке совсем недавно было неприлично проявлять инициативу в отношениях или иметь добрачные связи. Факты поразительного бесстыдства диких народов и народов, стоящих на низкой ступени развития, описаны как антропологами, так и многими путешественниками. Хотя и здесь встречаются исключения, подобно тому, как у народов, стоящих на высокой ступени развития, бывают эпохи глубокого нравственного упадка. Правда, следует иметь в виду, что критерии нравственности в разные эпохи были разными, и то, что в наше время кажется безнравственным, в прежнее время таковым не считалось. Например, в 15-16 веках в искусстве приобрела популярность тема писающего ребенка. Она занимает свое место среди изображений, помещенных в часословах и на картинах религиозного содержания. Главной достопримечательностью Брюсселя в наше время является скульптура писающего мальчика – «Манекен Пис». По некоторым сведениям, статуя существовала уже в 15 веке. По одному преданию, она установлена в напоминание о событиях Гримбергенской войны, когда люлька с сыном Готфрида III Ливенского была подвешена на дереве, чтобы видом будущего монарха воодушевлять горожан, а ребенок оттуда мочился на сражающихся под деревом воинов. По другому преданию, статуя была изначально призвана напоминать горожанам о том мальчике, который струей мочи потушил разложенный неприятелем под городскими стенами боеприпасы. С годами вокруг статуи возникло несколько любопытных традиций. Например, в праздничные дни заменять струю воды вином или пивом. Время от времени статую наряжают в костюмы. Туристы, любящие фотографироваться около него, не считают, что они совершают что-то безнравственное. Ведь вид обнаженного тела ребенка во время купания в общественных местах не шокирует взрослых. Да и рассматривание скульптур обнаженных тел в музеях Эрмитажа и Лувра не считается проявлением бесстыдства, так как бесстыдство в голове смотрящего, что он хочет увидеть, а не в обнаженном теле. В Палермо, Италия, площадь Притория в народе называется площадью стыда, а все потому, что там расположен фонтан, который по количеству обнаженных фигур даст фору любому публичному заведению. Построили его в 1554 году для Флорентийского дворца. В народе существует множество пословиц, относящихся к стыду и бесстыдству. Например, такие: «Стал стыд, так и взял стыд. 40 лет, а сорому нет. Жили-жили, а стыда не нажили. Стыд под каблук, совесть под подушку».